какой же твоей смерти, матушка? Человек родится, человеку и помереть положено. Сколько их людей-то кругом, как же по близким-то трауру не одеть? Не хочу ни по близким, ни по дальним. Не хочу. Слышь, Мавра? Слышу, государь, не слышу. Господь с тобой, как хочешь, так и будет. Все в твоей воле государской. Только не печалуйся ты. Думами лютыми сердце не томи. Думаешь, не вижу? Тот исчез, того на куртагах не стало. Стало быть, Бог прибрал. Вы молчите, и я молчу. Да ведь сговор это, а не правда. А нечто вся жизнь наша не сговор, матушка. О том не говорим, с тем таимся друг от дружки, от родителей, от супругов, от деток роженых, а там и себя самого, иначе не прожить, голубушка. Все у тебя складно, Мавра, получается, а на душе как был туман, так и лежит, не прояснится. Разве не знаю, сколько для меня сделать можешь? Вон сынок твой, крестник мой. Не плачь, не плачь, давно поняла, почему не видно его, от какой беды лицом почернело. А себя переломить, поплакать с тобой, погоревать не могу. Не тронь ты меня, все едино, не поможешь. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Милорд, падение великого канцлера. Алексей Бестужев подлежит смертной казни. Что вы говорите, Гарви, как это могло произойти? Бестужев — это же переворот во всей русской внешней политике. Великий канцлер обвинен в государственной измене. Смысл обвинения не важен, важна его причина. Неожиданное выздоровление императрицы Елизаветы? Что значит неожиданное? Очередной приступ болезни императрицы оказался настолько тяжелым и затяжным, что все приняли его за симптом скорой кончины. И что же? Бестужев поторопился с распоряжениями, боясь упустить в момент кончины власть. Какая непростительная неосторожность. Но, может быть, эти распоряжения были ему приписаны недругами? В том-то и дело, что нет. Они оставили след на бумаге, которая была представлена императрице. Великий канцлер и какие бы то ни было компрометирующие следы непостижимо. Определенно Бестужев начал стареть. Ему и в самом деле 65, но это никак не сказывается на его умственных способностях. Судя по внешней политике России, он по-прежнему в блестящей дипломатической форме. Но распоряжения, какие распоряжения он сумел так опрометчиво сделать? Их два, милорд. Первое — фельдмаршалу Апраксину. Бестужев частным письмом предложил ему вернуться с армии в Россию. И Апраксин подчинился. Не столько подчинился, сколько прислушался к деловому совету. Но этого еще недостаточно для компрометации человека, 16 лет единолично руководившего внешними сношениями России. Вторая ошибка — письмо великой княгини Екатерине. Не вторая, а единственная и роковая. Бог мой, стоило столько лет подвязаться на дипломатическом поприще, чтобы так откровенно выдать свою ставку на новую императрицу. Императрица, милорд? Наследник вряд ли вступит на престол. А если это даже ему и удастся, он рано или поздно уступит корону своей жене. Милорд, но у великой княгини нет на то решительно никаких прав. Прежде всего, она не принадлежит к царствующему дому по рождению. Вот если только ее сын, так что же, в придворных кругах России и ведутся разговоры о провозглашении императором маленького Павла. Следовательно, место регента оказывается обязательным и свободным. Но для этого нужна очень сильная партия. В том-то и дело, что у великой княгини она уже есть. Из числа ее фаворитов, вчерашних и нынешних, оставьте в покое фаворитов, Гарви. Великая княгиня, судя по наблюдениям наших резидентов, меньше всего страдает пороком сладострастия. Она сходится с мужчинами, но никогда после разрыва не приобретает в их лице врагов. Это величайшее искусство расчета и дипломатии. каждый из них уверен, что в случае ее прихода к власти ее ждет настоящая карьера. Такая убежденность — великолепный способ создания партии.